Вони русські, а хуже німців. Вони нас со світу згоняють. Що нам всім робить? Убить його біса. Изможденная женщина с длинными худыми руками кинулась к пленному и стала бить его костяными кулаками. «Бис ты! Бисы есть!» Пленный уклонялся от ударов, крутил головой, повторяя «Русский я! Русский! Терентьев Василий Петрович!» «Врет! Не русский, а фашист кровавый!» Неистово и радостно крикнул Жила, дергая за веревку. «Бей фашиста кровавого!» Этот сумасшедший радостный крик колыхнул людей. Они кинулись к пленному с визгом, бранью, сдымая и опуская кулаки. Люди стали молотить летчика, рвать на нем волосы, кидали в него камнями, горстями пыли, били кольями, принесенными из домов, шкворнями. Старуха в растерзанной кофте воткнула в пленного ножницы. Мальчик с белесой головкой царапал ему лицо. Жила, отпустив веревку, отступил и смотрел, как убивали пленного. Рябинин то хотел кинуться в толпу и заслонить пленного от ударов, то порывался убежать, чтобы не видеть ужасную казнь, то чувствовал, как в него вселяется слепая зверская ярость, подобная той, что бушевала в толпе. «А ну дайте мне, гада!» Из проулка выскочил нечесанный мужик в грязно-белой рубахе, сшитым воротом тот, что вчера самозабвенно танцевал под аккордеон. В руках его была охотничья двустволка. «Раступись!» Люди отхлынули. Летчик лежал с окровавленной головой, дергал ногами. Мужик приставил к голове летчика ружье и нажал оба курка. Грохнуло, разбрызгивая красную мякоть. От головы остался подбородок, оскаленный рот и рваная черно-красная дыра. Все ахнули, отшатнулись. Мужик, хватая себя за расшитый ворот, побрел по проулку, волоча двустволку. Жила улыбался. Снимал с лица бело-красный комочек мозга. «Отставить! Отставить!» Курок подбегал, стреляя из пистолета в воздух, остановился перед растерзанным телом. «Отставить!» Бессмысленно прошептал он, опуская пистолет. Появились те двое в балаклавах, что приехали на грузовичке. У них оставалась одна труба. Они сели в кузов грузовичка, где пузырился парашютный шелк, и укатили. Народ расходился, оставляя посреди солнечной пыльной улицы изуродованное тело. Рябинин, обессиленный, не понимая себя, не умея объяснить себе вспышку звериной ненависти, сидел на краю траншеи. Тер землей башмак, на который капнул липкий комочек студня.